Господа, я ухожу и оставляю вам свою репутацию. Шеридан. Пролог. В комнате царил полумрак. Мужчина, сидевший на стуле, нетерпеливо обернулся и посмотрел назад. «Скоро?» — крикнул он кому-то невидимому. Ответа не получил. Мужчина закинул ногу на ногу, обхватил колени ладонями и вздохнул. Было видно, что ждать этот человек не привык. Он выглядел так, как должен выглядеть нынешний хозяин жизни, прекрасно одетый, ухоженный, с нетерпеливыми и властными манерами. Его возраст был возрастом мужского расцвета, лет 47-48. Вдобавок ко всему, природа наделила этого человека удивительно привлекательной внешностью. «Мне еще долго ждать?» — спросил он снова, обернувшись назад в сторону запертой двери. Тишина. Мужчина поднялся со стула. «Это уже не смешно!» — крикнул он раздраженно. «Что за спектакль?» Тишина. Внезапно лицо мужчины стало испуганным. Он поднял правую руку и рывком ослабил узел галстука. «Господи!» — прошептал он. Сделал шаг вперед. Шаг дался ему с трудом. Тяжело переставляя ноги, мужчина добрался до двери и дернул на себя ручку. Дверь не поддалась. Очевидно, замок был заперт. Мужчина рванул ворот еще раз. Пуговица на воротничке рубашки с треском поломалась и отлетела в сторону. «Открой!» — прошептал он и стукнул кулаком в дверь. Тишина. «Открой!» — повторил он чуть громче и ударился о тяжелую запертую дверь плечом. Это усилие оказалось для мужчины последним. Он поднял руки, зажал ладонями уши. Привалился спиной к стене и медленно сполз вниз на пол. Губы его явственно посинели, и это было заметно даже в полумраке, царящем в комнате. Глаза мужчины остались широко открытыми. В них застыл панический ужас.